Итак, вторая часть нашего семинара. Ну, вот здесь еще следует отметить, что крайне благоприятно на занятия йогой, особенно если мы только начинаем заниматься. На нас оказывает влияние всякого рода красивые пейзажи, красивые места. Вот есть красивые места на планете, да? Это места, где, может быть, гармония природы, вот она еще не искажена теми диссонансами, которые, скажем, иногда время от времени мы встречаем в городах или там, где, в общем, человек привнес свое какое-то воздействие. Так вот, в этих местах гармоничных легче настроиться на вот этот вот спокойный вот этот тон или на спокойное восприятие. И как следствие легче поймать вот это ощущение внутри себя. Поэтому если есть возможность как-либо украсить то место, где вы будете заниматься йогой, непременно надо это сделать. Или даже вот такой простой момент, как взять, скажем, веник и подмести то место, где вы будете заниматься. Или взять тряпку влажную и протереть это место. То есть, даже вот такое простое действие, как вы прежде чем сели на место, где собираетесь заниматься там йогой, вы его протерли. Вы как бы, знаете, как бы, как если угодно, внесли гармонию. Как ни странно, действует. Как ни странно, действует. Поэтому иногда, еще раз, очень полезно то место, где вы будете заниматься, либо как-то украсить, либо, во всяком случае, убрать. И вот эффект совершенно, еще раз говорю, от таких простых, может быть, вещей эффект несоразмерно большой. Значит, также крайне желательно, если есть возможность, заниматься в одном и том же месте и в одно и то же время. Если мы занимаемся в одном и том же месте и в одно и то же время, то как бы вырабатывается некий такой как бы цикличность таких воздействий на место, где мы занимаемся, и оно как если бы намагничивалось, нашим присутствием. И в дальнейшем, попадая в это место, мы мгновенно бы вот настраивались на нужную волну гармонии. Это особенно важно, когда, скажем, мы пришли с работы или только собираемся уйти на работу. И когда надо быстро как-то привести себя в порядок. И буквально даже вот стены или пол, или вот окружающий интерьер нам помогает в этом. То есть поэтому, если есть возможность завести себе постоянное место для занятия йогой, это было бы крайне великолепно. Ну, если же, конечно, такой возможности нет, то тогда приходится заниматься там, где эта возможность, в общем-то, есть. Но, опять же, здесь не следует тоже перегибать палку, слишком много времени тратить, допустим, на облагораживание того или иного места, оно тоже нерационально. Я постоянно про это повторяю, у меня есть знакомые, которые могли годами, знаете, готовиться к тому, чтобы приступить к занятиям хатха-йоги. Вот им казалось, вот сейчас там они должны что-то построить или что-то украсить, или, в общем, какие-то вспомогательные вещи сделать, и они думали, вот сейчас доделаю, потом начну. Это в корне неправильная психология. Сперва начни, а потом доделай. Еще раз, мы коснемся, может быть, сегодня этой темы, что есть такой афоризм, он вообще говоря общий для йоги, что если человек не занимается йогой, время его враг. Если же человек занимается йогой, то время его защитник. Значит, ну и следующий момент, это мы подходим непосредственно к самим упражнениям. Что это за упражнения, как их надо делать. Итак, мы нашли подходящее место, выбрали подходящее время. И прежде чем приступить к выполнению упражнений, очень хорошо хотя бы на 1-2 минуты спокойно сесть, и выпрямить спину, шею, голову. И постараться максимально расслабить мышцы тела и мышцы лица. То есть это необходимо для того, чтобы быть уверенным, что мы не привносим какую-либо зажатость, которая была в течение, скажем, дня, уже вот на момент, когда мы занимаемся йогой. Иногда мы даже не замечаем, как внутри мы сжаты. Наиболее четко это проявляется на мышцах лица. Иногда какие-то проблемы, которые мы обдумываем, они в первую очередь отражаются на том, что мы непроизвольно напрягаем мышцы лица. То есть такой фактор внутреннего некого такого стресса. Понятно, что всякая такая напряженность, даже если мы не отдаем в ней отчета, не позволяет нам проникнуть в глубины гармонии внутри себя. Поэтому перед началом занятия хатха-йогой очень хорошо сесть, выпрямить спину, шею, голову, расслабить тело и расслабить мышцы лица. Как это ни странно, иногда, просматривая лицо, мы ощущаем, что оно напряжено, и расслабляя его, этот эффект передается и на какие-то внутренние процессы внутри нас, чисто психические. И, наконец, следующее, что иногда бывает очень полезно сделать, это отпустить ситуацию. Почему? Потому что, как правило, может быть, у нас был, скажем, трудный день, у нас много там, проблем, которые мы должны были решать, или более того, завтра какие-то проблемы, которые нам надо будет решить. И иногда... Иногда они, значит, постоянно вертятся в голове. Мы все постоянно анализируем, правильно ли мы там что-нибудь сделаем, достаточно ли мы подготовились и так далее, и так далее. Вот это вот ментальный процесс идет. А что же предлагает йога? Йога предлагает следующее. Йога предлагает вот такую постановку. Постановку вопроса, да, если угодно, что... Следует отпустить ситуацию. При этом йога добавляет, что мы сделали во время, ну, до того, как мы начали заниматься хатха-йогой, все, что могли сделать, скажем, по той или иной работе, которая нас беспокоит. И теперь самое главное – отпустить ситуацию и забыть хотя бы на время о всех наших проблемах. Считается, что если мы таким образом отпускаем ситуацию, хотя бы на какое-то время забываем о ней, то Вселенная начинает делать свою часть работы, той работы, которую мы должны сделать. То есть понятно, что бы мы ни делали, зависит в первую очередь, конечно же, от нас, но также и от всех сопутствующих, благоприятствующих факторов, которые от нас ну никак не зависят. И будем ли мы о них думать или не будем ли мы о них думать, на самом деле тоже является очень серьезным фактором, потому что любая мысль в этом смысле тоже материальна. И она также продолжает оказывать воздействие. А вот эти мысли как бы не дают Вселенной провернуться некому колесу, ну, логическому колесу, чтобы все само собой, значит, сложилось. Мы как бы блокируем. Это примерно, представьте, что вы работаете в две смены. Скажем, с утра до вечера работаете вы, а вечером и до утра работает вторая смена рабочих. И вот представьте, что вторая смена начинает работать, понятно, не раньше, чем вы оттуда уйдете. Иначе вы будете мешать друг другу. А если вы... Уже работать закончили, но с рабочего места не уходите и не даете возможность другой смене прийти и начать, значит, продолжать работу, то понятно, работа на это время останавливается. Вот точно так же и мы своими мыслями иногда блокируем. Мы иногда блокируем помощь, которая идет со стороны Вселенной. То есть мы сделали свою часть. Главное сделать ее честно, сделать все от себя зависящее, потом отпустить ситуацию. Переключиться. Ну, в частности, переключиться на занятия хатха-йогой. На самом деле, когда человек занимается хатха-йогой, делает упражнения, он волей-неволей начинает переключаться и забывать там про все свои проблемы. Но иногда, особенно новичкам, трудно сделать первый шаг. Вот он вроде пытается заниматься, а в голове проблемы, что там делать, значит, то или не то. И своими мыслями, как ни странно, такой человек блокирует помощь Вселенной. Поэтому вот перед началом йоги очень полезно выпрямить спину, шею, голову. Почему надо выпрямить спину, шею, голову? В йоге считается, что в таком состоянии мы можем достигнуть максимально расслабленного положения. То есть у нас позвоночный столб, а тело висит как пиджак на вешалке. Полностью расслаблен. То есть минимум мышц напряжено. Понятно, если бы мы могли бы лежать, но когда мы ложимся, приходит иногда сонливость. Так вот, очень хорошо начинать занятия с того, чтобы сесть, расслабить мышцы лица и ментально отпустить ситуацию. И вот после того, как мы сделали это, вот после этого уже неплохо было бы лечь и немножко потянуться. Очень хорошо при этом зевать, очень хорошо при этом, знаете, как мы просыпаемся утром, и тело само просится, чтобы потянуться, значит, зевнуть и так далее. Вот очень неплохо было бы начинать занятия йогой с этого. То есть мы дополнительно какие-то напряжения убираем, а нужные факторы такие тонизирующие добавляем. И вот после этих воздействий, то есть когда мы пару минут посидели, после чего легли, потянулись, сколько может занимать то, что мы потягиваемся? На самом деле столько, сколько вам приятно, но, как правило, это редко бывает больше, чем там пара-тройка минут. Редко. Вот, и после этого, непосредственно человек приступает к выполнению этих поз, поз хатха-йоги. Здесь следует добавить, а сколько же всего существует поз в хатха-йоге. Строго говоря, друзья, столько, сколько возможно положений человеческого тела, столько же есть их поз хатха-йоги. То есть бесконечное число. Или уж во всяком случае очень большое. Но мудрость йоги как раз и заключается в том, чтобы не перебирать все положения, которые только может принять, значит, наше тело. Мудрость йоги заключается в том, что она нам говорит, есть достаточно маленькое количество тех или иных поз положений, которых будет вполне достаточно. В разных трактатах, в разных книгах называют разное число. Но чтобы вы сориентировались, это порядка там 7-8 десятков поз. То есть не так, чтобы уж очень-очень много. 70-80. С другой стороны, опять же, как считать? Иногда можно считать два упражнения разновидностью одной и той же позы, а иногда можно считать двумя разными позами. То есть это уже вопрос вкуса. И здесь также прослеживается вот эта общая йоговская тенденция к гармонии. Вот сейчас современный человек, он хочет все систематизировать. Западный человек в первую очередь, так, какая бывает поза, так, как она называется, так, как она выполняется, так, а сколько их вот штук, вот он хочет знать все конкретно, западный человек. Друзья, в среди йоги никто никогда не задавался такой целью. Считалось это, как-то не совсем даже интересной темой. То есть такого, справочника, который бы сейчас бы очень пригодился, может быть, западному человеку, в юге нет. Та же ситуация наблюдается и с названиями поз. Есть некоторые позы, которые более или менее устоялись в названии их. И они даже в совершенно разных школах йоги, ну, либо одинаково звучат, либо где-то очень сходно. Почему сходно? Санскрит, на котором, в общем-то, все позы называются, он никогда не гнался за написанием. Он всегда гнался за произношением. Поэтому там одно и то же слово может писаться совершенно разными буквами. Более того, в дальнейшем эти буквы, в свою очередь, тоже привносят некий такой акцент, и иногда, ну, как бы, как диалект получается. Не говоря о том, что есть позы в разных школах йоги, которые одна и та же поза называется по-разному. Или наоборот, две разные по названию позы, но на самом деле это одна и та же поза. Поэтому вот такая неразбериха, она существовала и есть. И до сих пор, насколько мне известно, не существует единой такой градации или единого списка, как та или иная поза называется. Это тоже следует вам помнить, потому что некоторые такие адепты такой с параноидальной такой, знаете, с параноидальным рвением начинают зазубривать какие-то очень иногда трудно произносимые индийские скороговорки, якобы обозначающие ту или иную позу. И что самое обидное, иногда некоторые эти названия, ну как бы это сейчас бы сказали, синтетические. То есть нет никаких упоминаний, что в древности именно эта поза так называлась. Просто в последнее время на, ну, западные люди потребовали, чтобы все как-то называлось. И вот стали придумывать. Набрали много слов санскрита и стали из них делать сочетания. Вот уже в последнее время. Звучит непонятно, звучит на санскрите, звучит с вызывающим уважением. Но только одна беда. К древним названиям никакого отношения не имеет. То есть, поэтому тоже относитесь немножко попроще к названиям. Хотя, еще раз, некоторые названия, может быть, двух-трех десятков поз наиболее распространенных, они более или менее устоялись. И практически во всех школах йоги они одинаково, значит, звучат. Кроме того, не забывайте, что йога распространилась еще и на людей, у которых, скажем, другие были языки. И там иногда вы можете встретить вообще какое-нибудь свое название той же самой позы. Что же касается перевода даже тех устоявшихся, значит, названий тех или иных поз, в них тоже есть проблемы. Почему? Потому что санскрит очень интересный язык. Одно и то же слово там может в себе носить колоссальное количество значений. Поэтому, вот опять же, знаете, вот мягкая йога. Вот мягкая она. Вот не такая, знаете, как, вот как у нас бюрократы. Там такой пункт, галочка не проставлена, все неправильно, да? Да никто там не занимался этими галочками вот в плане придумывания названий или там в классификации какого количества поз там или так далее. Обычно там фигурируют такие, знаете, слова, как вот у нас есть там, раньше было такое слово «тьма», да? Сколько их? Да их там тьма. Там или тысяча. То есть имеется в виду, ну, очень много. Вот зачастую, когда в этих трактатах, которые описывают, допустим, количество поз, применяются такие, как бы сказать, числительные, которые охватывают, ну, просто хотят сказать, что их очень много, но никак не говорят конкретно сколько. Вот, но вернемся мы. Итак, в йоге считалось, что вполне достаточно 7-8 десятков поз, для того, чтобы получить очень хороший результат в хатха-йоге. Но при этом, при всем, никто не мешал вам, ну, грубо говоря, экспериментируя со своим телом, находить свои собственные позы, друзья. То есть, вот еще раз, с формальной точки зрения, то есть с точки зрения философии, идеологии йоги, любая поза может как быть позой йоги, хатха-йоги, так и не быть ей. Все будет зависеть не от того даже, что вы делаете. Все будет зависеть от того, как вы делаете. Поэтому вот эти все споры, вот это положение является асаной хатха-йоги. Да, позы называются, в хатха-йоге называются асаной. Вот эта поза является асаной хатха-йоги, а вот это совершенно не асана, это вообще непонятно что. То есть вот такая градация с позиции гармоничной йоги, где все перетекает из одного в другое очень плавно, просто немыслимо. Кстати говоря, по этой же причине слово, что тот или иной человек делает неправильно позу йоги, лишено смысла. Если он не делает одну позу йоги, он автоматически делает другую, понимаете? Вопрос только в том, какой он эффект от нее получит, или как она, скажем, будет называться. Но сказать, вот ты делаешь правильно позу йоги, а ты делаешь неправильно позу йоги, лишено смысла. Любая поза может как быть позой йоги, так и не быть. Другой разговор, какой мы эффект от этого получим. Так вот, в йоге выбрано 7-8 десятков поз, эффект на человека от которых максимальный. Эффект от других поз также есть, но считалось, что он, ну, либо менее ярко выражен, такой, знаете, это уже такая более тонкая настройка под каждого индивидуального человека. Либо тот же самый эффект можно получить за счет, ну, там, комбинации поз вот в этих 7-80. То есть, что из этого следует? Из этого следует, что для того, чтобы практиковать йогу, надо изучить всего 7-8 десятков поз, разучить, как они выглядят, как их делать. А в дальнейшем, если мы вдруг начинаем чувствовать, что наше тело начинает просить какой-то другой позы, которую не было вот в тех позах, которые мы изучили, но тело просит. Знаете, иногда тело просит, как собака или кошка просит, чтобы его покормили. Если мы вдруг чувствуем такую потребность, с позиции идеологии йоги мы должны тут же сделать эту позу. Это знаете, как беременные женщины, у них всегда то она мела хочет, значит, то еще земли хочет есть. Ну, как бы организм требует каких-то, может быть, микроэлементов. Она даже иной раз не отдает себе отчета там, до анекдотов. Я помню, там доходило, что там мел мне принеси из той аудитории, он там вкуснее. Да? То есть, ну вот в одном, ну, учебном заведении, это еще, значит, когда она рисовали на досках мел, да, и мел же действительно, ну как, это же природный минерал, не минерал, как сказать, что это такое? Органического происхождения, по-моему, да? От маленьких-маленьких, да. Ну и понятно, что одни в одном море плавали, там были какие-то одни микроэлементы, в другом. То есть это не лишено логики, принеси мне мело там из той аудитории, он там вкуснее. Просто это наоборот говорит, что женщина, когда вот она, как говорится, как будущая мать, она становится очень сенситивной, она очень чувствительная. Вот точно так же и вы должны быть очень чувствительны. Тело просит, проанализируйте, что это оно вдруг просит. И дайте, попробуйте. Даже если эта поза не будет входить там ни в какие каноны, вы не пойдете против йоги. Наоборот, вы пойдете именно как истинные древние йоги. Опять же, вот надо избавляться вот от этой тенденции, которая сейчас, вот сейчас она немножко правит бал, что вот существуют какие-то инструктора йоги, только они знают, как там что-то делать. Знаете, вроде как небожители какие-то спустились с небес. Да, действительно, истинный инструктор йоги – это, что называется, звание с большой буквы. Но заключается оно не в том, как надувать больше щеки и изображать свою важность, а в том, как лучше помочь и гармоничнее помочь другому человеку раскрыться, а не подавлять его, значит, ты неправильно делаешь, или эта поза не так называется, а так, значит, ты палец должен в другую сторону смотреть. То есть, к сожалению, мы сейчас видим тенденцию такого, ну как бы, я даже не постесняюсь этого слова, хамства в йоге. Вот человек пришел на занятие йоги, да, и вместо того, чтобы его раскрыть, его как бы так вот прессуют, чтобы показать, значит, значимость, что вот он инструктор, там, царь и бог. Значит, это очень-очень нехорошая тенденция, она идет против йоги. Если вы с этим сталкиваетесь, знайте, что йогой там и не пахнет. Йога – это гармония. А всякое проявление хамства, нетерпимости или, знаете, попытка и так самоутвердиться за счет там, кого-то или чего-то – это вообще не йога. Но идем дальше. Так вот, существует это количество поз, более или менее с устоявшимися названиями. Описание, как их надо делать в древних трактатах, занимает одно-два предложения. Это многих в свое, я помню, всегда обескураживало. Многие думали, ага, вот они в трактате написали 2-3 предложения, а сами, небось, тайные поучения на ушко шептали там на 20 страницах. Нет, друзья, это противоречит самой идеологии йоги. Там либо говорят все, либо вообще ничего не говорят. Но так, чтобы, знаете, так, полуправда, иначе было бы предупреждение. Обычно это предупреждение звучит следующим образом. То есть делай так-то, так-то, так-то, так-то, а в остальном, обычно в трактатах пишут, слушай своего учителя. Но это касается сложных практик, там, медитативных, там, ну, прочих. Как правило, описание поз достаточно простое, иногда даже несерьезное. Иной раз, даже если человек вообще никогда с йогой не сталкивался, очень трудно даже понять, что просят сделать. В некоторых трактатах более или менее понятно, да, там, эту ногу сюда поставь, эту голову сюда скрути, значит, все ясно и понятно. А в отношении некоторых очень сложно даже вообще понять, что имелось в виду. Итак, вот вы начинаете заниматься йогой. Сколько надо делать упражнений за один подход? Бытует такая точка зрения, что чем больше я успею сделать, тем лучше. Это в корне неправильная точка зрения. Еще раз, в йоге главное не что вы делаете, а как вы делаете. Не сколько вы делаете, а насколько глубоко вы прониклись в то, что вы делаете. Поэтому с формальной точки зрения и одно упражнение, которое вы сделаете в день, может считаться, значит, полноправным занятием йогой. Но опыт и практика показывают, что таких упражнений вот лучше всего, да, для начинающих должно быть не меньше 7. То есть вот 7 упражнений, не менее 7 упражнений должно составлять ваш каждодневный или там, с какой периодичностью вы занимаетесь, такой список тех упражнений. Посчитайте нужным сделать больше, делайте больше. Посчитайте нужным сделать меньше, сделайте меньше. Следующий вопрос. А как часто надо менять эти упражнения? Вот, скажем, выбрали мы 7 упражнений, и начинаем их день за днем выполнять. Опять же, бытует такая не совсем правильная точка зрения, что следует каждый день менять упражнения. То есть сегодня одну группу, завтра другую, послезавтра третью. Это тоже нерационально. Вы как бы особенно нерационально для тех, кто только начинает заниматься. Вы не успеваете еще прочувствовать одни упражнения, как перескакиваете на другие. Поэтому считается, что надо выбрать некую группу упражнений и не менять их в течение недели. А на следующей неделе изменить. Но это касается только лишь, если вы занимаетесь сами, если вы сами разучиваете йогу. Если же вы ходите на занятия в группу, то с вас эти проблемы снимаются. Вот что там идет, так и слава Богу. Так и должно быть. Почему? Потому что любое групповое занятие, оно много сильнее бывает для особенно начинающих людей, которые только начинают заниматься йогой. Как бы человек попадает в некую такую ауру, в некое такое поле совместного занятия. И она, это как бы даже чисто ощущение, сразу же выводит его на нужный уровень. Так вот, если же вы сами занимаетесь дома, менять упражнения следует не чаще, чем раз в неделю. Теперь следующий вопрос. А сколько можно делать подходов одного и того же упражнения? Вот когда вы занимаетесь, да? Один подход, два или сколько? В этом смысле йога говорит, это целиком и полностью, как вам приятно и удобно. Если упражнение трудное и вам трудно долго находить в этом упражнении, то имеет смысл разбивать его на небольшие, о, все, село горло, паузу. Да, так вот, сколько раз можно делать подходов? Сколько подходов? Столько, сколько приятно. Если сложное упражнение, лучше разбивать его на множество небольших подходов и как бы набрать суммарное количество время выполнения. А если же как бы более или менее приятно нам находиться в позе, то мы можем за один раз, что называется, набрать все время выполнения. Теперь следующий такой момент, тоже очень важный, как переходить из позы в позу. Следует ли отдыхать между позами, либо следует сразу же жестко переходить из одной позы в другую позу. Значит, это очень непростой вопрос, очень непростой ответ на него будет. Значит, забегая вглубь теории йоги, можно сказать, что существует как бы два способа выполнения любого упражнения. Это так называемый метод энергии и так называемый метод сознания. Или там, где надо себя заставить, и там, где можно себе позволить. И вот в зависимости от того, каким вы методом делаете позу, то может быть такой вариант. Вы делаете одну позу, выходите из позы и, скажем, минуту отдыхаете. Или полминуты. Затем вторую, опять полминуты отдыхаете, третью там, и так далее. А бывает другой способ, когда вы из одной позы тут же переходите в другую, из другой в третью, из третьей в четвертую. То есть без отдыха, такой раз-раз-раз-раз-раз-раз. И тот, и другой метод приемлемы. И тот, и другой метод допустимы, и тот, и другой метод, значит, иногда бывает полезен. Иногда с утра, когда хочется взбодриться, встряхнуться, очень бы хорошо себя напрячь. Одна поза, другая, третья, четвертая, раз, и себя хорошо чувствуешь. Иногда наоборот, вечером, когда уже и так рабочий день прошел, и мы несколько подустали, мы и так себя весь день напрягали, да, то очень хорошо действует вот как раз метод энергии, когда мы делаем одну позу, немного отдыхаем, вторую, третью, четвертую. То есть, ключевой момент, опять же, как и везде в йоге, здесь слово «гармония». Если вы, значит, вот так напрягая, сделаете одну, вторую, третью, четвертую, и потом чувствуете, что уже как-то через силу идет, то, может быть, надо остановиться. Или наоборот, вы так плавненько, вальяжно из одной позы в другую, и вдруг себя ловите на том, что вы засыпаете, и на вас ленность наваливается, и сон на разум, может быть, наоборот, встряхнуться. И никто, по большому счету, кроме вас самих, это определить не может. В групповых занятиях, когда большая группа, это очень большая квалификация нужна инструктора йоги, чтобы он определял, какой стиль давать той группе людей, которые к нему пришли. Это отдельная, очень серьезная область знания, которую вот у нас изучают все люди, которые готовятся стать преподавателями йоги. Это не все так просто. Но для людей, которые занимаются сами, для себя, да, в первую очередь, надо прислушиваться к тому учителю, который внутри нас. Надо прислушиваться к своим ощущениям. Надо доверять себе. То есть, это тоже, к сожалению, такой сейчас в современном мире перекос. Когда западный человек больше доверяет каким-то учебникам, каким-то трактатам, каким-то видеофильмам или каким-то наставлениям каких-то учителей. И больше их слушает, чем свои собственные ощущения. Может быть, в каких-то, значит, других областях там, жизни, деятельности, знания это и работает, но только не в йоге. В йоге вы в первую очередь должны доверять сами себе, своим ощущениям. А только потом всем трактатам, наставлениям, поучениям и словам, которые приходят извне. Вот это должно быть таким очень серьезным правилом для вас. Что прислушайтесь к себе. Есть ли гармония? Если гармония есть, очень хорошо. Если же гармонии нет, значит, я что-то неправильно понял в этом трактате. Или это было сказано для другого человека в других условиях, там, или, может быть, там и перевод неправильный. Иногда тоже такое случается, когда одна книга там переводят на русский язык, а переводчик неквалифицированный. Поэтому для себя вы определяете, как вы будете заниматься. И здесь мы подходим к следующему вот такому моменту, что существует, я уже об этом сказал, два как бы диаметрально противоположных метода выполнения упражнения хатха-йоги, то есть принятия поз. Если своими словами описывать, то первый способ, метод энергии, это, знаете, целиком и полностью довериться ощущениям своего тела и как бы стараться максимум выжать наслаждение из своего тела, примерно так же, как, знаете, мы с утра потягиваемся и зеваем. Мы как бы выжимаем из себя наслаждение. То есть минимум заставлять себя, максимум следовать по тому пути, который нам показывают ощущения, наши внутренние ощущения. То есть вот мы, скажем, выполняем позу когда мы захватываем ладонями рук, лодыжки ног и стараемся нагнуться к коленям, прямым желательно. И вот ведь есть же разные способы. И вот методом энергии мы принимаем любое положение, которое считаем комфортным. Не обязательно головой там, значит, ног доставать. И вот приятно так быть, так и продолжаем быть. Но потом через какое-то время мы чувствуем, что приятнее еще чуть-чуть подогнуться, потом еще чуть-чуть. То есть и так мы как бы идем на поводу своих ощущений. Это метод энергии. Он еще также называется материнским методом. Мы как бы, как сказано в трактате в древнем, мы как бы приблизительно принимаем то, что мы хотим сделать, ту позу, которую мы хотим сделать, и, что называется, отдаемся на волю Вселенной или своим ощущениям. А ощущения сами нам подсказывают, вот сейчас бы еще чуть-чуть вперед, вот сейчас бы еще там подогнуться. Это метод энергии. Очень плавный, очень мягкий, очень такой как бы, ну то есть не надо себя заставлять. Существует прямо противоположный метод выполнения упражнения. Так называемый метод сознания или отцовский метод. Это когда мы берем и начинаем как бы сами себя преодолевать. Это такой, знаете, где-то аскетический такой подход. Вот он я, сейчас вот мое тело меня не слушается, а я буду его преодолевать. И я делаю ту же самую позу, но только уже делаю с усилием, преодолевая сам себя. Понятно, мышцы сопротивляются. Понятно, ну, как-то это усилие. Но это усилие, а не насилие. Понимаете, вот есть разница между усилием и насилием. На заднем плане при этом вы должны ощущать радость от преодоления самого себя. То есть вот я себя сгибаю, и я радуюсь, какой я хороший йог. Вот мое тело не слушалось меня, а вот сейчас я его раз. И действительно, потом выходишь из позы, и тело радуется, что его так хорошо погнули. В общем, все довольны. И это метод сознания. Как вы видите, он отличается в противоположную сторону от метода энергии, что мы заставляем себя, мы как бы волей, ну как бы мы уже активно выполняем позу. И вот все известные школы йоги, которые только существуют, хатха-йоги, которые только существуют на Земле, они склонны либо больше идти методом энергии, либо больше методом сознания, в зависимости от предыстории школы йоги и так далее. Но в любом случае, в йоге призывают к следующему, что научиться делать как одним методом энергии, так и другим методом сознания. И потом, что самое важное, научиться комбинировать, делать то одним методом, то другим методом. Причем, даже в течение выполнения одного упражнения, начинаем методом энергии, переходим в метод сознания. То есть, как бы сперва выжимаем максимум приятностей из своих, так сказать, мышц, а потом после какого-то момента начинаем их уже сознательно подрастягивать. Но в любом случае, я еще раз подчеркиваю, идем ли мы методом сознания или методом энергии, мы должны испытывать радость либо от выполнения упражнения, либо от преодоления себя. Если радости на заднем плане нет, это значит, что что-то не то. Если же наоборот, мы чувствуем, что мы как бы где-то насилуем сами себя, то это вовсе неприемлемо. И это не принесет долгосрочного результата. Насилие над собой, как учит йога, неэффективно. Почему? Потому что затем, ну, так образно говоря, тело начинает нам мстить. То есть оно подчиняется, да, но потом оно начинает нам мстить. Это неразумно. Поэтому, конечно же, надо заставлять свое тело, но надо заставлять по-умному. Точно так же, как иногда надо позволять своему телу расслабиться, но тоже очень по-умному. И самое главное, надо уловить, в какой момент сменить тактику. Вот это самое-самое сложное. Если вы научитесь, если вы осознаете, в какой момент надо менять тактику, то вы действительно здорово начнете разбираться в йоге и очень быстро максимум пользы сможете выжать из занятий хатха-йоги. Считается, что где-то на стыке двух этих методов, метода энергии и метода сознания, то есть там, где мы себя заставляем и там, где мы себе позволяем, вот узкая тропинка, как лезвие бритвы, что если на нее выйти, то занятие и выполнение упражнения хатха-йогой становятся самыми эффективными. Поэтому мы как бы пробуем сперва так, потом эдак, а потом начинаем как бы сближать эти позиции или переходить из одного в другое и где-то пытаться уловить где-то эту грань посередине. Но еще раз, долгосрочно только себя заставлять, вы очень быстро начнете утомляться. Причем утомляться даже не столько физически, сколько психически. Каждое усилие, когда мы заставляем себя, оно ведь тоже требует энергии. И постоянно себя держать в таком напряженном состоянии, как натянутая струна, и так на работе у нас, значит, мы должны там быть в напряженном состоянии, еще какие-то дела решать, а тут еще и в йоге очень быстро начинает наблюдаться психическая усталость, и, как правило, люди бросают заниматься йогой. Это одна из причин таких достаточно серьезных, почему люди бросают заниматься йогой. Потому что они себя перегружают. А потом один раз пропустил, другой раз, и уже как-то даже не хочется возвращаться. Так вот, постоянно себя напрягать неразумно. Обратная ситуация, когда мы только позволяем себе, то есть делаем максимально расслабленно позу йоги, тоже в долгосрочном плане или в долгосрочной перспективе также неразумно. Почему? Потому что тело начинает лениться, и нам уже все труднее и труднее его будет заставить что-либо делать. И вот только лишь меняя, как бы меняя вот эти вот подходы, вот только лишь тогда и появляется максимальная польза от хатха-йоги. И вообще более мы определили сегодня, что такое йога, что йога — это система самопознания. Так вот, в качестве определения метода йоги, достаточно универсального метода, то есть метода, который применим не только в хатха-йоге, но и, в общем-то, во всех других йогах. Так вот, метод йоги можно определить как то, где надо себя заставить, и то, где можно себе позволить. И как это друг с другом соотносится. Ну вот мы, значит, начали выполнять наши упражнения каждодневные. Это, допустим, заняло у нас какое-то время. И теперь следующий момент. А чем следует завершать упражнения йоги? То есть, что, как правило, всегда делается в конце по завершению занятий йогой? В конце занятий йогой всегда делается поза отдыха. Поза эта называется на санскрите шавасана. Это, пожалуй, одна действительно из немногих поз, где название в совершенно разных школах йоги одно и то же. На санскрите, я имею в виду, если. В переводе шавасана переводится несколько так устрашающе. Как поза трупа. То есть, как если бы кто-то умер. Точнее, сам един. И вот в значении, в имени этой позы, содержится достаточно серьезная доля того описания, как надо выполнять эту позу. То есть, в этом все сказано. Ты должен лежать так, как если бы ты умер. Или степень полного невовлечения в свое тело должна быть максимальная. Мы как бы обычно живем в своем теле. А тут мы начинаем как бы вытаскивать себя из своего тела. Чтобы это осуществить, приходится кое-какими хитростями пользоваться, и мы сейчас их оговорим. Но прежде чем их оговорим, в йоге считается, что мастерство йогина определяется вовсе не потому, насколько он может там на голове стоять, или насколько он может там скрутиться в ту или иную позу. Это считается незаслуживающим внимания. То есть, умеете ли вы там в позе лотоса на голове стоять или не умеете, с точки зрения йоги вовсе не является показателем вашего мастерства в йоге. Показатель вашего мастерства в йоге является, как ни странно, именно эта поза шавасана или поза отдыха. Дело в том, что расслабиться чрезвычайно тяжело. И требуется по-настоящему большое мастерство в управлении своим телом, чтобы просто подойти даже к этому уровню. Как бы вытащить себя из тела. Как если бы человек умер и все, и бросил свое тело. Подходят к этой позе очень интересным таким путем. Сперва следует... Да, во-первых, она выполняется на спине. Поза эта выполняется на спине. Так вот, сперва надо стараться расслабить свои руки и свои ноги. Затем следует расслабить свое туловище. Затем приступать к расслаблению мышц своего лица. Знаете, это как бы по степени удаленности. То есть, сперва руки-ноги, потом туловище, потом лицо. Почему? Потому что наше сознание наиболее сильно контролирует, высвечивает именно вот эти области поближе к голове, а подальше к рукам и ногам все-таки в меньшей степени. И получается, что расслабить их попроще бывает. А потом это как бы волна расслабления, которая идет снаружи, как говорится, к телу, к голове. Она имеет такой облегчающий фактор. Там расслабилась, и здесь как бы имеет тенденцию расслабиться. И вот как только мы поймали себя, значит, вот в этом состоянии, что вроде бы мы все расслабили, следует еще раз просмотреть себя, потому что иногда бывает такая вещь, что нам кажется, что мы себя просто расслабили, а где-то остался маленький-маленький зажим, то есть непроизвольное сжатие мышц. И мы вновь и вновь просматриваем себя, если обнаруживаем такое зажатое состояние, мы стараемся его расслабить. Но опять же, как учит нас медицина, есть настолько глубинные мышцы нашего скелета, которые вот так просто не расслабить. Они вне действия приказов обычного человека. То есть требуется какое-то очень глубинное воздействие, да, то есть такое глубинное, чтобы вот этот дошел импульс расслабления вплоть до вот этих очень глубинных структур. Но этот импульс дойдет только лишь в одном случае, если вы точно так же устраните из головы все мысли, а затем и ощущения. Так вот, после того, как вы расслабили все свое тело, вы начинаете концентрироваться на своих ощущениях. И тем самым вы как бы блокируете мысли. На самом деле мысли и ощущения в некотором смысле конкуренты. И мы как бы стараемся поглотиться ощущениями и следить за тем, чтобы на поверхности нашего разума не возникала вот эта волна мысли. Сделать это, конечно же, очень тяжело. Но тут нам на помощь приходит еще один такой метод. В позе трупа, то есть поза трупа шавасана. Вы помните, что труп, он на то и труп, чтобы не дышать. И вот мы начинаем медленно замедлять вдохи и выдохи. Все реже и реже начинаем дышать. Дело в том, что если мы начинаем дышать слишком редко, как бы тем самым мы не даем возникнуть мыслям в нашей голове. Но тут же возникает ощущение удушья. Безусловно, мы не дышим. И мы делаем несколько вдохов-выдохов. И вслед за этим опять мысли появляются. То есть мысль и дыхание очень связаны друг с другом. Если мы контролируем одно, мы начинаем контролировать другое. Так вот, постепенно замедляя дыхание, мы все больше и больше подходим к состоянию, когда мысли не возникают в голове. И вот после этого состояния еще более глубинный пласт наших мышц начинает расслабляться. Они начинают расслабляться еще сильнее, еще сильнее, еще сильнее. И то есть в результате йогин может вести себя в состояние, как бы это сказать, такого, как летаргического сна, не знаю даже как это, анабиоза, да? И, то есть, это полное владение своим телом, полное владение всеми жизненными этими процессами. Понятно для людей, которые начинают заниматься йогой, степень такого расслабления недостижима. Требуются поистине долгие там, часы упражнений, чтобы его достичь. Но это на первых порах и не надо. Даже относительно небольшое погружение вот в такое расслабленное состояние дает отдых, иной раз более глубинный, нежели там, несколько часов сна. Замедлять дыхание, ну, если человек физически здоров. Опять же, мы помним, йога призывает никогда не игнорировать медиков. Получается так, что иногда вот это состояние расслабления, иногда на ранних этапах занятия йогой у людей переходит в сон. Человек просто засыпает. Это считается нормальным. Это не так, что высший пилотаж в области расслабления, ну и не так плохо. Но потом, по мере своей практики, он действительно достигает очень глубинных вот таких вот состояний как бы безмыслия, бесчувствия. Вообще, вот как если бы он действительно умер. Что очень благоприятно сказывается на нервную систему, друзья. Очень. Это чрезвычайно сильно помогает в преодолении огромного количества действительно таких вот стрессовых ситуаций. Или ситуации, когда мы не можем себя расслабить. Так вот, именно этим упражнением шавасаной, как правило, принято заканчивать комплекс упражнений хатха-йоги. Как долго в этой позе следует находиться? Опять же, если мы с вами определили, что занятие, в особенности для начинающего человека, где-то длится от 30 минут до полутора часов, то, как правило, вот шавасана, поза отдыха, она где-то и составляет, может быть, от 3 минут до 15 минут. Ну, в среднем где-то 5-7 может быть. Опять же, это может зависеть от множества факторов. Если вы занимаетесь сами, если же вы занимаетесь в группе, пришли на занятия, то там вам беспокоиться не о чем, там это забота квалифицированного преподавателя определить, когда, значит, и как долго находиться в этой позе. Понятно, что если же вдруг вам по каким-то причинам захотелось провести более продолжительный срок в этой позе, и вы считаете, что это нужно и возможно, ради Бога, можете увеличивать время. Почему? Потому что также требуется время, дабы все наши структуры внутренние расслабились. И вот вы, значит, все, вошли в шавасану, пролежали свое положенное время, скажем, 5 минут или 10. И вам надо выходить из этой позы. И, собственно говоря, прекращать занятия йогой, ну, то, которое вы назначили для себя. С чего начинается выход из шавасаны? Крайне неуместно, допустим, резко вскакивать или как-то... Ну, в общем, как-то себя вести негармонично. Вот вы лежали спокойно, и если после этого вы резко вскочили, понятно, что там и кровь в голову, там и одышка, и все что угодно. Ну, знаете, бывает и в глазах помутнение. йога говорит, что нет, этого делать нельзя. Надо также плавненько сперва прийти в себя. То есть, опять же, как бы вернуться в свое тело. Какое-то время полежать, потянуться, зевнуть. И потом, никуда не спеша, аккуратно сесть и продолжать приходить в себя после шавасаны. Особенно, если вы, скажем, утром занимаетесь, у вас еще там впереди рабочий день. Вот. И существуют многочисленные вспомогательные такие упражнения, чтобы из шавасаны опять вернуться в нормальное такое состояние. Одно из них, это когда мы начинаем массировать свои уши. То есть, тем самым, как бы мы даем такой импульс прийти в себя. Затем есть упражнение, когда мы начинаем похлопывать себя по всему телу. Ну, то есть, как бы так, разминаем. Или просто обнимаем себя. Или растираем лицо или голову. Ну, то есть, как-то в себя приходим. И вот уже после того, как мы все это выполнили, отошли вот от этого состояния отдыха, мы можем плавненько возвращаться к нашей обычной жизни. Не резко, спокойно. Опять же, требуется какое-то время, чтобы окончательно прийти в себя, поэтому если есть возможность сразу же не бросаться там, на дела, то лучше выждать какие-нибудь там 10-15 минут, прежде чем там, заняться какой-то своей деятельностью. Вот такой как бы сценарий одного упражнения. Итак, мы входим как бы в йогу. Мы делаем упражнения йоги, мы делаем отдых после этих упражнений или вот эту позу шавасану, мы возвращаемся опять к естественному состоянию, вспоминаем про все наши обязанности, дела или там, то, что нам предстоит, и в них вовлекаемся. Вопрос следующий, а когда кушать? Следует ли за ним, ну, как сочетать занятия йогой с едой? Ответ здесь такой, что начинать заниматься йогой не следует, если вы чересчур голодны. Также не следует, если вы только что покушали. Если вы чересчур голодны, буквально можете чего-нибудь очень легенького перекусить. Если же вы только что покушали, то следует выждать хотя бы минут 15-20 или побольше. Ну, опять же, в зависимости, это во многом зависит от человека. Как он вообще, ну, от его самочувствия, от многих факторов. Но не раньше, а вообще говоря, там через час-полтора после еды, чтобы не было и голода, значит, и не было тяжести от съеденной пищи, чтобы ничего не отвлекало. Хотя, строго говоря, конечно же, иногда у людей по-разному бывает, но вот тут есть еще такой очень воспитательный фактор. Если вы научитесь его использовать, а вам будет легче овладеть хатха-йогой. Дело в том, что воздействуем мы на наше тело физическое. То есть оно в этом смысле, что наше тело, что тело собаки, что тело кошки, имеет свои потребности, и одна из главных потребностей, чтобы его кормили. И вот очень хорошо бороться с ленностью своего тела, которое не хочет заниматься йогой. Вот не хочет и все. Это если вы себе назначите, что, допустим, покушаете вы только после того, как позанимаетесь йогой. И уже ваше тело будет говорить: давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее, занимайся, есть хочу. Что ты ждешь? Иди, вон коврик есть. Да. Знаете, да, то есть вы выстраиваете эту цепочку мотивации. Вообще, на самом деле, это одна из самых интересных, один из самых интересных разделов в йоге. Это цепочка внутренней мотивации. Как наши предпочтения, симпатии или антипатии выстроить таким образом, чтобы они нас в нужную сторону сами несли. Чтобы мы не боролись со своим телом, а чтобы тело само, значит, вело нас, что называется, к этим высотам йоги. Вот, поэтому, ну, опять же, это вот этот вот метод, когда мы назначаем себе покушать не раньше, чем позанимались йогой, он применим только лишь в одном случае, если у вас более или менее размеренная жизнь. Иногда это, ну, если человек, знаете, на работу ходит, у него все, что называется, по часам. Но, к сожалению, бывают такие профессии или такой образ жизни, когда это не представляется возможным. И тогда, конечно, тяжелее, ну, тоже, кстати, можно тяжелее увязывать, допустим, еду с йогой, чтобы одно другое вытаскивало. А то же самое касается и такой ситуации, что если вы, знаете, ну совсем устали, вот устали так, что не пошевелиться, ну бывает там и работа такая, и все, что если вы чрезмерно устали, то постарайтесь, во-первых, ну, какое-то время все-таки отдохнуть перед занятиями йогой. А потом, как бы, если вы делали до этого и так усилия, то постарайтесь где-то сделать акцент в сторону метода энергии. И уже, принимая ту или иную позу, уже меньше себя составляйте, а больше себе позволяйте. То есть йога — это в первую очередь такой баланс, здравый смысл, гармония, умение управлять теми силами, теми моментами или тенденциями, которые в нас уже есть. Йога не призывает ни с чем ничего уничтожать. Вот иногда люди говорят, что вот во мне какие-то хорошие качества, плохие качества. Йога говорит, что нет принципиально хороших качеств и принципиально плохих качеств. Есть просто неумение использовать эти качества. То есть есть неуместное использование этих качеств. Но мудрость как раз и заключается в том, чтобы правильно выстроить эти качества. Есть, допустим, люди сонливые, уж излишне такие они спокойные. Есть, наоборот, уж излишне такие активные. И вот надо просто продумать, как, где это все использовать, чтобы это все работало на человека. То есть прежде чем устранить какую-либо тенденцию, которую вы решили в себе устранить, подумайте, а нельзя ли ее использовать. Знаете, по принципу «обрати поражение в победу». Значит, вот таким образом это общее, мы сейчас обрисовали, общее занятие хатха-йогой. Какие еще у нас остались моменты неохваченные? Но вот такой момент, что, конечно же, если мы занимаемся в группе вместе с другими людьми, то, как ни странно, гораздо легче это делать, чем заниматься самому. Особенно для людей на начальном этапе изучения йоги, для новичков, гораздо легче заниматься в группе с другими, чем самого себя заставлять. Но все равно мы должны выработать умение заниматься самостоятельно. Вообще говоря, йога – это та наука, которая должна нас сделать абсолютно свободными, от чего бы то ни было. То есть, если нет возможности, допустим, посещать группу, мы не должны бросать йогу. Мы должны уметь заниматься и самостоятельно. Так, завершаем мы вторую часть.